Они вернулись в гостиную, окна которой выходили на Рю де Бурдоне. Пока пили кофе под гравюрами со сценами псовой охоты, служанка принесла телеграмму для господина и госпожи Эглетьер. Они с нетерпением распечатали ее и прочитали, склоняя головы друг подле друга. «Думаю о вас, желаю счастья, с нежностью, Филипп». Телеграмма была из Нью-Йорка. «Я страшно рад», — сказал Даниэль. Его восклицание осталось без отклика. Люси подошла к Мадлен и прошептала. «Все же он мог бы отложить свою поездку. Вы не находите?» «Да», — сказала Мадлен, — «это нелепо». Она давно не виделась со своей бывшей невесткой. Новая встреча с человеком, принадлежавшим далекому прошлому, неожиданно привела Мадлен в замешательство. Стоя перед этой женщиной и глядя на нее вблизи, она нашла ее увядшей, заурядной и чрезмерно беспокойной. «Вы не изменились», — сказала Люси с любезной улыбкой. Мелкие морщинки перемещались у нее на лице под слоем жидкой пудры. На веках были положены серебристо-голубые тени. Лично против нее Мадлен ничего не имела. Однако все больше упреков всплывало из глубин ее памяти. Брошенные дети, распад семьи брата. «О нет», — сказала она, — «я изменилась. Возраст, килограммы». «Вам очень идет быть немного поплотнее», — ответила Люси. И на минуту задумавшись, добавила, «я так жалею, что мы больше не видимся». «Ну что тут скажешь?» Мадлен, смущенная, хранила молчание. «Жизнь глупа», — заключила Люси. Из гримасы расстроенной девочки отошла в сторону. Мадлен увидела, как она общалась со своими детьми, переходила от одного к другому, брала под руку Жан-Марка, подбегала что-то пошептать на ухо Франсуазе, цеплялась за Даниэля и приглаживала ему волосы. Можно было подумать, что она устраивает представление у Савло. Отсутствие Филиппа позволяло ей без затруднений играть роль матери. Так почему же она жаловалась, что его нет? Обойдя весь свой выводок, не забыв Даниэлу, «Теперь у меня вторая дочь. Вы действительно хотите, чтобы я вас тоже звала Дани?» Она присела на канапе рядом с госпожой Савло. Расположившись по соседству, обе женщины, вероятно, обменивались приятными и горькими рассуждениями о детях, которые вырастают, открывают для себя мир и оставляют семейный круг, чтобы создать свой собственный очаг. Даниэль сделал знак Даниэле, и они исчезли. Конечно, пошли собирать чемоданы. Они договорились провести первую брачную ночь в гостинице в окрестностях Парижа. Это небольшое путешествие предложили им родители Даниэлы. «В самом деле, они очаровательны!» — высоким голосом честила Люси. Эти всклики резанули слух Мадлен, как слишком явный диссонанс. Определенно, она предпочитала Кароль со всеми ее недостатками. Миниатюрная служанка снова принесла кофе. Неожиданно все зашевелились. Чашка Ива Мерсье соскользнула с блюдца, но он поймал ее на лету. К счастью, она была пустой. Кто-то заметил: «Браво, ну и ловкость у вас». Он просиял, скромный человек. «Вот что значит заниматься спортом, не правда ли?» Люси нежно облокотилась на плечо мужа. Мадлен почувствовала, что она все больше и больше принимает сторону Филиппа. Она была сестрой своего брата до мозга костей и отошла от Люси тогда же, когда брат с ней развелся. Это было смешно. Даниэль и Даниэла появились снова. Розовые и блаженные, они пришли попрощаться. У Люси глаза наполнились материнской любовью, а верхняя губа задрожала. Сиюминутная искренность, свойственная некоторым женщинам, для которых огорчаться, вздыхать, плакать, все равно, что сходить в одно место и потом об этом больше не вспоминать. «Помните, что обещали. После возвращения придете к нам», — сказал Ив Мерсье. В этот момент дверь гостиной открылась, и Мадлен с удивлением увидела Александра. На нем был пиджак из толстой серой фланели, рубашка в мелкую клеточку и пыльные ботинки. «Мне очень жаль, что не смог раньше освободиться», — сказал он, склонившись в поцелуе над рукой госпожи Савло. «Все-таки пришел», — подумала Франсуаза, — «из-за меня».